с женой вышли из парикмахерской вместе?» Тот покачал головой. «На это могли бы обратить внимание, поэтому сначала ушла она. В парикмахерской, видите ли, нет дамского туалета. Тина и вторая маникюрша в случае необходимости ходят в туалет, находящийся в конце холла. Так что Тине было очень просто уйти незаметно. Она ушла. Я дождался, пока все будут заняты, выскочил за дверь и побежал к Тине». «Когда это было?» — спросил я. «Кто находился в этот момент у Волина?» «Я не думаю, что у него кто-то был. Жанет как раз только что вышла и делала маникюр клиенту Джимми». «Великий Боже!» Я воздел руки к потолку. «Получается, что вы покинули парикмахерскую буквально за минуту до того, как Фиклер нашел мертвого Волина?» «Не знаю. Мне известно только то, что я ушел оттуда, пальцем не тронув полицейского». «Это, — обратился я к Вульфу, — делает случившееся еще более симпатичным. Если бы они ушли оттуда пораньше, был бы хоть какой-то шанс выпутаться из беды». «Да», — он посмотрел на меня. «Надо считать, что Волин был еще жив, когда из кабинки вышел Эд, потому что молодая особа, как там ее зовут, Жанет. К очень немногим мужчинам и ни к одной женщине я не обращаюсь по именам. Меня интересует ее фамилия». «Все, что мне известно, это Жанет. С вами ничего не случится, если вы ее тоже так назовете?» «Шталь», — сказала Тина. «Жанет Шталь». «Благодарю вас». Волин был предположительно жив, когда Эд вышел из кабины, поскольку следом за ним туда вошла мисс Шталь. Она заявила, что видела его живым и невредимым. А мистер Фиклер... У них у обоих была возможность. А какие возможности были у остальных? «Вы не должны забывать, — сказал я, — что в парикмахерскую я пришел побриться и проявил не более чем естественное любопытство. Поэтому мне пришлось быть предельно осторожным, чтобы не перейти дозволенной границы. Из того, что мне рассказал Эд, можно заключить, что возможности у всех были неограничены. Он исключает одного себя. Как вам известно, сотрудники постоянно забегают за перегородку, то за одним, то за другим. Эд не мог припомнить, кто туда входил, а кто нет, в течение этих 10-15 минут. Тут можно совершенно спокойно поспорить, что другие этого тоже не знают. Раз полицейские их специально об этом спрашивали, значит, Карл и Тина не единственные подозреваемые. Как выразился Эд, полиция добывает доказательства и продолжает еще этим заниматься. Вульф молча кивнул головой. «Это также показывает, — продолжал я, — что у них нет пока ничего путного, вроде отпечатков пальцев на машине или на ножницах. Ничего, за что можно было бы ухватиться. Они, разумеется, ищут Карла и Тину, и вы прекрасно знаете, что произойдет, когда их найдут. Однако улик нет. Вообще-то, ваше предложение подержать Карла и Тину у нас в доме до той поры, пока полиция схватит преступника, имеет смысл. Но ведь вы же первый возражаете против присутствия женщины в нашем мужском обществе. А через несколько месяцев это просто начнет действовать вам на нервы». «Никуда не годится», — заговорила Тина задыхающимся шепотом. «Умоляю, отпустите нас и не беспокойтесь. Мы попробуем что-нибудь сделать. А уж если не выйдет, то...» «Вы удивительный детектив, но даже вам не под силу тут справиться». Вульф не обратил внимания на ее слова. Он откинулся на спинку стула, закрыл глаза и тяжело вздохнул. Потому как задвигался его нос, я понял, он подготавливает себя к мысли, что ему придется усиленно поработать. Пригласить Пурли он не мог, это я твердо знал. Ему не позволяло это сделать собственное самолюбие, которое он почему-то называл самоуважением и профессиональной гордостью. Чита Вардас смотрела на него, если не с надеждой, то уж и без недавнего отчаяния. Мне думается, что у них наступил период безразличия и покорности, когда человек перестает сопротивляться обстоятельствам. Я тоже наблюдал за физиономией Вульфа, за его носом, потом пришел черед губ, Он принялся то втягивать их, то сильно выпячивать, что означало, что он примирился с неизбежностью и пускает в ход свою мыслительную машину. Иной раз я наблюдал подобные упражнения чуть ли не в течение часа.